Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Оказалось просто неудобно заканчивать разговор о таком сложном понятии, как человеческая культура, за 44 минуты нашей передачи. Я предложил во время прошлого эфира обсудить, что мы понимаем под словом «деградация культуры». Или почему мы теряем культуру? Безумно сложное понятие «культура». Существует огромное количество разных определений. Часть из них мы приводили во время предыдущей программы. Но удивительное дело, независимо от своего образования, все люди это слово так или иначе чувствуют и понимают, что обойтись без него, без этой самой культуры, они не могут. Так вот, давайте попробуем подойти с другой стороны и обсудить, от чего мы теряем свою культуру. Сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», по постоянному телефону нашей программы 495-956-15-14. Этот телефон. Конечно, мы по-прежнему, наверное, будем пытаться понять с вами, что все-таки такое культура значит, поскольку мы пытались во время прошлых эфиров, поскольку эфиры наши в последнее время все о культуре, потому что до этого мы говорили о фильме «Титаник», понять его через не менее сложное понятие «миф». Ну, на самом деле, понятие это не столь сложное, если тот смысл, который мы вкладывали в это слово, обозначить как некоторый человеческий идеал или систему идеалов. Потому что если у людей есть идеалы, то в их основе фактически лежат героические мифы, его культуры, те самые сказки, легенды, предания. В общем, общее представление, что такое герой вообще и что такое культурный герой в частности. Кто представление о тех людях, которые создают культуру. Вот такие представления я на самом деле и называю мифами. Я использую слово «миф» в исконном значении, в смысле некоторого рассказа, истории из века в век, повторяющейся в сказках, легендах, собственно, мифах, то есть в литературных формах, которые так именуют, и в человеческих мечтах, и в человеческих поступках, как выясняется, тоже. И когда в прошлое время, в прошлой передаче я говорил, что человек напрямую зависит от этого мифа, то я хотел сказать, что человек теряет свои идеалы, свои представления о том, что, чего в жизни надо добиваться, чего в жизни ценно, а что не очень ценно. Вот именно эти представления в конечном итоге являются функцией культуры, любой культуры, даже если мы в это слово вкладываем значение, ну, скажем, вежливости, о которой мы говорили в прошлый раз. Словом, все, что вы думаете о культуре и о том, почему мы ее теряем, сегодня по телефону 495-956-15-14. Паузы музыкальные у нас сегодня будут более традиционные для темы культуры. Мы давно не вспоминали одну из традиций нашей передачи. И сегодня музыку японской песни японского композитора Торо Такемицу будет исполнять контртенор Доминик Висе. Негромкий голос культуры. Sangaita, Umaeni. Что сказала о культуре и значении этого слова наша постоянная радиослушательница Екатерина. Здравствуйте. Я о культуре. Когда мы говорим об этом, мы часто, незаметно для себя, производим подмену понятий. Мы путаем культуру и воспитание. В педагогическом вузе учат: воспитание – это передача опыта от старшего поколения к младшему. О каком же опыте идет речь, как не о культурном? Значит, воспитание и есть процесс вхождения человека в культуру. Человека воспитывает книга, в этом можно не сомневаться. Значит, невоспитанные, они же, не получившие в достатке культурного опыта, это те, кому в детстве чего-то не дочитали, не досказали сказок. В первую очередь, сказок своей культуры. Екатерина из Москвы. Спасибо. До свидания. И вот тут вот есть что-то для меня очень важное, и что-то, с чем я не вполне согласен, или то, что хотелось бы чуть-чуть поглубже обсудить. Ну, во-первых, Катерин, я надеюсь, что вы в записи обратили внимание на то, что вы себе же и противоречите. То есть выясняется, что все-таки слово «культура», как ни странно, имеет универсальное значение. То есть все наоборот. Слово «воспитание» оказывается какой-то частью этого огромного понятия культуры или общей культуры человека. А вот что касается «недочитали», то, во-первых, у меня есть тайное подозрение, что это неправда, и что русские народные сказки читают так или иначе в детстве своим детям практически все родители. Ну, я думаю, что и до сих пор, и по сей день это так. Более того, ну, как бы в любом случае мы стараемся, очень многие из нас стараемся ставить отечественные мультфильмы, советские мультфильмы, и человек так или иначе насматривается и наслушивается этого, ну, если недостаточно, то достаточно много. Мне кажется, что здесь есть некий такой принципиально важный процесс. Процесс, вот обратите на него внимание, мне кажется, именно это самый разрушительный процесс для культуры, потому что в нем ребенок выступает слушателем сказки. Если хотите, не ее участником. Происходит разрыв между потреблением сказки и ее осмышлением. По той простой причине, что вот те сказители, которые в старину бродили по русским деревням и рассказывали сказки, либо интонацией, либо в виде морали, как у басни, да, всегда умели сообщить, о чем эта сказка и о чем здесь надо задуматься. А родители это перестали понимать сами. И поэтому объясните, про что сказка и что можно и нужно из нее вынести, мы совершенно не умеем. Мы считаем, что, ну, ребенок сам поймет. Сначала сказку, потом он сам поймет мультфильм, потом передачи по телевизору, потом сам научится отключать рекламу независимо от нас. В общем, дело даже не в том, что мы пустили это на самотек, а дело в том, что мы стали потребителями. И произошло это давно, не сейчас, не только сейчас. Сейчас все это ухудшилось и дошло до какого-то своего, по всей видимости, почти невозможного предела. Но началось раньше, потому что, конечно же, в советское время система образования опиралась на то, что нам объяснят. Ну вот родная партия, правительство, идеологи, они объяснят значение сказок, художественной литературы, истории и всего остального тоже. А мы, люди маленькие, как нам объяснят, так мы и поймем. И вот эта внутренняя мысль, как нам объяснят, так мы и поймем, как ни странно, на мой взгляд, начинает уничтожать культуру. Здравствуйте, Елена. Добрый день, вернее вечер. Александр Геннадьевич, я внимательно слушаю передачи ваши постоянно, и вот неожиданно совершенно вспомнила мне, по-моему, в одном из произведений Солженицына, он сказал, что культура сравнима с непрерывной струей воды. Если мы попытаемся ее прервать, что, собственно, и произошло при революции, то, к сожалению, для культуры это трагедия. Елена, вот понимаете, да, это трагедия, но понимаете, какая штука? Во-первых, эта самая культура, она пережила невероятное количество трагедий. Потрясения. В некотором смысле средние века – это трагедия для античной культуры. Но потом было возрождение. Ренессанс, да. В некотором смысле капиталистическая культура, торговая цивилизация, глобализм – это катастрофа для культуры и Средневековья, и Возрождения. Но, тем не менее, огромное количество новой культуры и в эти страшные времена умудрялось рождаться. Конечно, революция была трагедией для русской революционной культуры. Но, тем не менее, как ни странно, огромное количество людей, гораздо большее, чем сейчас, на мой взгляд, создавало культуру и поддерживало традиции. Мы говорили о том, каким-то удивительным образом остался жив, писал и работал, скажем, Алексей Федорович Лосев. Лосев, да. Да, который во времена атеистические... Да, умудрялся писать гигантские тексты о тех же мифах, о которых мы сейчас... Ну, это последний философ наш был, конечно. Говорим. Но он же был. И сам факт его существования породил, я думаю, Мамардашвили и целую генерацию новых философов. Я хочу сказать вот ведь о какой вещи. Ведь эта струя, она ведь на самом деле бьет не из внешнего мира. Эта струя существует, да, в голове. Вы здорово, да, подметили, потому что это и есть соединение мира подземного и земного, да? И если человек, конечно, если человек делает усилия на то, чтобы как-то эту струю осознать. Вот я хочу выделить вот эту принципиальную разницу между потреблением этой влаги. Ну вот, например, уж простите, Елена, что я вас держу в эфире. Вот, например, мы сейчас, да, говорим о там возрождении православия, о том, что русская культура – это православная культура. И, на мой взгляд, это, как общий посыл, абсолютно верно. Только хотим ли мы при этом понимать, что, например, любая музыка, практически вся эстрада, я уж не говорю о роке, боже упаси, или о джазе, кошмар какой. Большая часть литературы, Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», покоится на языческих корнях. Это вне всякого. Вообще большая часть искусства сугубо языческая. Ну, например, до конца православный человек, конечно, и отчасти справедливо будет считать скульптуру, в том числе религиозную, крайним языческим проявлением. И с точки зрения некоторых взглядов будет абсолютно прав, опять же. Но только мы готовы сдать те позиции культуры, которые были, ну, например, при советской власти? Или все-таки мы, как христиане, хотим их как-то переосмыслить? Потому что, понимаете, вот мы все время, когда говорим о культуре, мы все время говорим о том, что плохо. И, в общем, грустим. И так, с поникшим взглядом, говорим, да, пропала наша культура. Вместе с тем, вот эта самая струя, уж простите меня за вашу уже, точнее, Солженицына метафору, она ведь неистребима, потому что она суть души человеческой. Весь вопрос, мы хотим это осознавать. Ведь рано или поздно мы осознаем, потому что все в природе ритмично. Так ведь же, как 2000 лет назад, вот Пергамский этот алтарь, да, восхищает сейчас, боже мой, когда это было. И все-таки мы ценим, восхищаемся скульптурой, которую, наверное, и сейчас не достигли еще. Так что есть надежда. Ритмы в природе, от них никуда не денешься. И будет обязательно новый гребень. Подпись, будет расцвет. Подпись Лев Гумилев. Спасибо большое, Елена. Вот наша радиослушательница и участница форума нашей программы в сети интернет, а у нас есть форум в сети интернет, наш сайт и форум, где, кстати, существует куча обсуждений той же темы, и есть много видео с сюжетами, которых не было в наших радиопередачах. Вы можете найти по адресу www.serebnite.ru или в любом поисковике, набрав словосочетание на чисто русском языке «серебряные нити». И мы будем рады, если вы заглянете к нам на огонек. Так вот, у нас есть постоянная участница форума и слушательница Людмила. Она прислала замечательное сообщение на форум, но я не стал рисковать, она не очень любит записывать свои сообщения на автоответчик, и поэтому попросил нашего редактора Валентину, чтобы она это сообщение прочла. Поэтому вот так, вот то, что сказала Людмила в исполнении Вали. «Миф вчера перечитала. Нить Ариадны, само собой. Но она – это скорее любовь и забота, любовь и вера. Нить Ариадны – это ее зов. С этой нитью-то у нас нынче и плохо. Нитей слишком много. Запутались. Торжествует инстинкт. Не в ком-нибудь, а в каждом из нас. Не обязательно инстинкт дикого насилия, достаточно и тупенького чревоугодия. Передачи о культуре по телевидению все чаще очень грустные, именно тупиковые. Последняя культурная революция. Режиссер Лунгин хмуро рассуждал о том, что свобода – горькое слово. И говорил об оставленном рае, о познании добра и зла. Подумалось, что большинство постсоветской России в последние годы напрямую искушается злом. Оно прет отовсюду. Да, но противостояние ему в современном человеке оказалось слишком мало. Стенки чисто советской культуры – балет, хоккей, космос, всеобщее образование, бесплатная медицина – увы, не выдержали натиска искушений. Кроме балета есть много чего. Танец живота, например, и кардебалет. Хоккей потребовал слишком много тренировок и мужества. Мужчины обленились за виртуальными играми. Образование поплыло в сторону тестирования. Медицина стала платной, и любой яд тебе с легкостью продадут в аптеке. Мы не прошли искушение, а нас в него ввели. Кто ввел? Ну, на этот счет много мифов. Покаяние после греха происходит. Вот этого советский человек понять не мог. Мы были безгрешны по самой идеологии. Или искали одного грешника, виноватого во всех национальных бедах. А то, что каждый при малейшем испытании на прочность может это испытание не выдержать, мы не задумывались даже. Ибо у нас щит исторический и историко-культурный. Мы про идеальный храм даже научились говорить, про зоны, про Андрея Тарковского. Впрочем, трудно признавать себя побежденным своей же низостью. Высота дается трудно и героически. И морали читать пока рано. Что делать? А своими ножками, без любовной нити Ариадны, топать по лабиринту. Научиться отличать один тупик от другого. Каждый манит. Взвыть по-звериному от тоски и страха и стать человеком. Даже если человеком станет кто-то другой. А ты сам пропал, увяз, поглотился. Ну вот, может быть, действительно в этом... взвыть по-звериному от тоски и страха. Есть какой-то выход. Людмила абсолютно права, потому что я очень часто это слышу. И в звонках на радио России, и в том, что сохраняется у нас на автоответчике. Кстати говоря, у нас в программе есть автоответчик. На него можно записываться с 19 до 21 часа. По Москве, конечно, в дни прямых эфиров. То есть по средам и пятницам. Вы звоните, оставляете свое сообщение. Мы его слушаем и включаем в эфир. По тому же телефону 495-956-1514. Так вот, там очень часто возникают звонки и разговоры на одну и ту же тему. В общем, она сводится к одному. Не, Александр Геннадьевич, вы объявите нас безгрешными. Ну, вы скажите, что мы самые лучшие. Что, вам трудно, что ли? Ну, мы лучший и самый божественный народ в мире. Мы центр, к нам должны все тянуться. Да скажу-то я это с радостью. Только каждый из задающих этот вопрос сам-то понимает, к чему в нем лично кто-то должен стремиться, даже дети. Вот это вот, вот эта проблема, о которой, наверное, единственный сегодня успеем поговорить. К чему тянуться-то? Раньше мы разделяли единый общий миф. Ну, хорошо, не миф. Идеологию. И она знала, где добро и зло. Есть ли какой-то другой выход возрождения, кроме создания собственных идеалов? Кроме того, чтобы понять, какую культуру я лично буду создавать или хотя бы поддерживать. Не отрицать. Не говорить о том, что вся музыка плохая, особенно иностранная. Все современные писатели и художники, в общем, плохие. не пытаться судить, а осознать, какие сказки я хочу рассказывать и объяснять своему ребенку, и почему. Если я задаю себе этот вопрос, то и что-то осознаю. И когда таких людей становится много, тогда начинается возрождение культуры, потому что в ней появляются некоторые мифы, некоторые сюжеты, некоторые идеалы, называйте это как хотите, которые разделяют много людей. И тогда эти люди объединяются не на основе команд, а на основе внутреннего родства, поскольку они живут, они осознают себя как героев какого-то единого или схожего, по крайней мере, мифа или единой сказки. Возможно ли такое возрождение? Ну, конечно, возможно. Маленькая музыкальная пауза. Какие-то старые принципы культурных людей. Нет-нет, советских времен. Нет, не был, не состоял, не участвовал. И как-то у нас оказалось десятки тысяч людей, и особенно мужчин, которые как-то не реализовали и тысячной доли своих мечтаний и даже своих эротических фантазий, и так и не посмели себе признаться в их существовании. Мужчины эти не добились никакой власти, не попадали ни в какие экстремальные ситуации, так и не стали воинами-защитниками или борцами за справедливость.

воюем, разрушаем, похабничаем. Храм культуры каким-то загадочным образом растет. Потому что человек время от времени спохватывается и понимает, что его, в общем-то, нет, если он не пытается участвовать в строительстве этого храма. Как бы он его ни понимал, как воспитание, как вежливость, как искусство, лишь бы ты его строил. Проблема человека, потребляющего товары или идеологии, или религии, это на самом деле не так уж и важно, заключается в том, что он ничего не строит. А если он не таскает вот эти камни, похожие на коровьи лепешки, то получается, что его самого как бы нет. Ну, не существует он. Другие не видят, не замечают. И нету его, нету совсем никак. Не только после смерти. Бог бы с ней, со смертью, но и при жизни тоже. Валентина, которая сегодня читала сообщение Людмилы, в прошлой нашей передаче вспоминала замечательного мыслителя нашего, Петра Михайловича Бицили, которого ныне, в общем, не модно вспоминать, шибко умный был. Так вот, я продолжу немножко ее цитату. «Только индивидуальное живет», — писал Бицили. «И культура, пока она живет, есть индивидуум. Индивидуум же ограничен в силу определения, ибо он есть нечто единственное и неповторимое, стало быть, чем-то отличающееся от всех прочих индивидуальностей. Для нашего времени характерно как раз наоборот. Отсутствие индивидуализации. Эклектизм, готовность пожрать все без разбору, какая-то бесстыжая отзывчивость на любые зовы и какое-то старческое искание все новых и новых возбудителей. В кавычках «Восток», в кавычках «Новый», именно и непременно в кавычках «Новый», в кавычках «Религиозный опыт» или хотя бы просто исконные, но давно забытые традиции. Глотание самых разнообразных кусков, без тени ассимиляции. И, быть может, лучшим доказательством страшной опасности положения служит как раз то, что от всех этих экспериментов не шалеют, не сходят с ума, а пассивно ждут какого-то возрождения. Между тем, так возрождение не происходит. Возрождение начинается с самоограничения и самососредоточения. И это не имеет ничего общего с теми потугами жрать все подряд, на которые имеют национальное или расово-культурное самоопределение. Это все, что я успеваю прочесть сегодня, и хочу сказать лишь следующее. Если мы жрем телевизионную информацию, то тогда она нас создает. Если мы пытаемся как-то ей пользоваться, то есть пытаемся понять, в чем же заключается наш собственный миф, наша собственная сказка, то, во что мы верим, она перестает быть фактором, меняющим наше поведение. Все в жизни человека зависит от этих вот двух вещей, о которых писал Бицили: самоограничение и самососредоточение. Как только человек это понимает, начинает возрождаться культура. 22 апреля такая вообще удивительная дата в человеческой жизни. 22 апреля родился Генри Фильдинг, Жермена де Сталь, Владимир Набоков, Иван Ефремов, 23-го Уильям Шекспир и Дрюон, и, ну, конечно, Владимир Ильич Ленин 22 апреля. Есть такие переломные дни в истории культуры. И в эти же переломные дни родилось несколько очень крупных психологов, например, Ролла Мэй или Отто Ранг, и, кстати, великий философ Иммануил Кант тоже родился 22 числа, поэтому мы никогда пытаемся не перескакивать эту дату очень сильно. 22 числа родился великий психоаналитик Отто Ранг, который написал знаменитую монографию «Травма рождения». Давайте поговорим о том, какую роль воспоминания о родах играют в человеческой жизни. Поговорим о травме рождения. О самом Отто Ранге у нас о нем очень мало и плохо знают. Спасибо всем, кто принял участие в разговорах о культуре. Спокойной ночи. Thank you.